Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Скай, я преподаватель 3D-йоги. openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курс. Есть платная подготовка преподавателей йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бердске. Это у меня такая мини-лекция на тему йоги. Канал посвящен йоге. Друзья, пожалуйста, если вас йога не интересует, пожалуйста, проходите мимо, вам здесь будет просто неинтересно. Если вы будете упорствовать, то я просто заблокирую вас и все. И чтобы я хотел сегодня такой темы коснуться. Коснуться темы как медитация. На санскрите такого слова, которое бы выражало то, что на Востоке называется медитация, нет. Там это называется, если взять в йога, в терминах йога сутра Патанджали, называется дхарана, по-моему. Пратьяхара, дхьяна и самадхи, то есть на три грани, то есть на три составляющих разделяется. Но в Европе, на Западе, эта терминология не прижилась. Такой вот пример очень хороший, когда санскрит был заменен, слова санскрит заменились европейским словом. Медитация – это европейское слово. И под словом медитация поднимается вот какое-то созерцание. То есть не подразумевается, что это будет духовная практика, практика самопознания. На Востоке это же, если мы говорим, опять же, вернемся к йога-сутрам Патанджали, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. Я могу сейчас напутать немного последовательность, но их смысл заключается в том, что постепенно количество мыслей на поверхности разума, на поверхности будхи, будхи на санскрите – это поверхность разума, и сознание, оно как бы высвечивает, если так вот уже совсем упростить, чит. Он высвечивает поверхность разума. И вот дхарана, дхьяна, пратьяхара – это вот степени того, количество мыслей уменьшается на поверхности разума, увеличивается концентрация внимания. И вот это каждое слово, оно описывает концентрацию внимания. И в конце уже идет самадхи, самадхи с объектом. И уже такая, то есть одна мысль на поверхности разума, всего одна мысль, и высокая степень концентрации внимания. Соответственно, чем больше концентрация внимания, тем больше у вас влияние на если так уж говорить языком йоги, больше ваше могущество. Но, как мы сейчас видим, я вот сейчас делал трансляцию, я смотрел, что этический вопрос, вопрос этики, простые люди живут так, как они хотят, нас это не касается, этот канал посвящен йоге, но если мы говорим про йогу, то встает вопрос этики. Но если вы там постепенно практикуете йогу, и постепенно ваш потенциал, который вы с каждой практикой, вы делая практику, вы притягиваете потенциал праны, сознания, энергии. Этот потенциал... Друзья, если кто-то что-то будет писать, я сначала скажу то, что хочу. Если негатива не будет, я попробую ответить. Если будет негатив, если вы будете упорствовать, я просто заблокирую вас и все. Если вам йога не интересна, найдите, пожалуйста, другой канал, там, где вам будет интересно. Вот так. О чем это я? Об этике. Соответственно, если вы со временем практикуете практику йоги, допустим, хатха-йогу, для восстановления суставов, рано или поздно ваше здоровье, оно восстановится. И сразу встает вопрос этичности. У вас появляется избыток праны, вы просто начинаете, если угодно, вы начинаете демонстрировать. То есть вы сильно изменитесь, и людям вам это очень сильно не понравится. И станет вопрос, кто будет доминировать чисто в быту. То есть у вас был коллега, который, грубо говоря, там вас всерьез не воспринимал, а тут он понимает, что вы просто на шаг впереди его во всех бытовых вопросах, и в работе, и в общении, и вообще он только что-то пытается сказать, а вы уже знаете, что он скажет. То есть вы начинаете идти как бы на шаг вперед. И людям это не понравится. С другой стороны, встает вопрос этики. Если вы начнете причинять вред, то есть если вы так, обычный человек на другого крикнет, это будет как бы один вариант. Если человек, который практикует йогу, и он уже рявкнет, то мало никому уже может не показаться человеку, который будет рядом. Друзья, я потом отвечу на вопросы, и я сейчас скажу то, что хочу. Если я не смогу ответить формате видео я потом запишу, в формате трансляции я запишу потом видео. Вот, поэтому встает вопрос о том, чтобы, с одной стороны, не отяготить свою карму, потому что если вы начнете, ну, используя методы йоги, навязывать что-то кому-то, вы будете порождать тонко негативную карму, очень такую неприятную, которую очень тяжело изжить. И очень тяжело другому человеку объяснить. Вот тонко негативная карма, пример тонко негативной кармы, вы когда-нибудь, я думаю, всегда такого человека периодически попадается, когда человеку плохо, а он не может это никому объяснить, потому что никто его не понимает. Это тонко негативная карма. То есть вам плохо, вроде все хорошо, вроде как и в холодильнике еда есть, ну и зарплату вовремя платят, и все хорошо. Машина есть, квартира есть, но вам тошно. И это называется тонко негативная карма, ее очень тяжело. Никто вас не понимает. И сами вы никому найти. Ну, то есть вы не можете найти, чтобы вас кто-то понял. Вот. Из чего начать медитировать? Начать медитировать нужно с базовых медитаций. Во-первых, надо дать уму набродиться. Даже если вы когда будете медитировать, надо начинать с таких медитаций, например, как на пожелание счастья всем живым существам. Мы переносим внимание в центр груди. Почему с уровня центра груди? Потому что в центре груди сознание, у вас макушки головы, центр сознания, в области таза, в области паха промежности, в области энергии. И центр груди, он равно удален от энергии сознания, и считается, что проявление сознания и энергии, они уравновешены в центре груди. И поэтому мы переносим внимание в центр груди и работаем с сердечным центром. И базовая медитация, если вы потом когда-нибудь хотите рвануть в медитации, там какие-то, не знаю, немыслимые какие-то конструкции, там, правда, зачем, вот. То есть это базовая медитация. Если вы ее делать не будете, на пожелание счастья всем живым существам, вы просто рискуете скатиться, получить такой откат, после которого вам будет очень тяжело оправиться, это может даже уйдут годы, если не жизнь. И смысл этой медитации в том, что мы переносим внимание в центр груди и желаем счастья всем живым существам три раза. Первый раз мы желаем счастья всем, кого мы любим и кто любит нас. Второй раз мы желаем счастья всем живым существам, которых мы не знаем, которые не знают нас. Мы не знаем своей кармы, мы не знаем, с кем мы встретимся завтра. И мы сейчас уже, идя наперед, мы засеиваем уже семена благой кармы, чтобы если наша встреча там состоится, ну, чтобы она была полезная нам обоим. И третий раз мы желаем счастья всем живым существам, которых мы обидели, которые обидели нас, кого мы не понимаем и не принимаем, и тем, кто не понимает и не принимает нас. И тут сразу встает вопрос, опять же, этичности. Этичности, ну как же, как можно желать, человек меня ненавидит? Он мне лучшие годы жизни испортил. Ребята, извините, я отвечу в конце видео. Я сначала скажу то, что хочу, потому что тема, я могу упустить важное. Я потом в конце видео отвечу на вопросы, если смогу. Если не смогу ответить, я запишу потом видео. Извините, пожалуйста, ну, сейчас такой формат. Мне сейчас надо сказать то, что я хочу. Вот, о чем это я? Ну, как же мы будем желать счастья тем живым существам, ну, которые нас обижают, ну, которые нам всю жизнь испортили. Мы на них лучшие годы жизни потратили, да? А потом в итоге нас не то что разлюбили, на нас просто выкинули на улицу, да? Ну, это как пример, да? И вот получается, а по-другому никак, вы просто в юге не пройдете. По-другому никак. И как раз вот эта медитация, она дает уму набродиться. Вы начинаете бродить в этой визуализации, в этой медитации. И ум как раз он отрабатывает эту тонко негативную такую карму. Приходит понимание, что по-другому просто никак. Иначе вы просто не пройдете. Все, и на этом люди очень, кстати, многие отсеиваются, многие спотыкаются. Вот. Поэтому вот эта медитация базовая, ее можно и нужно практиковать каждый день. С нее можно начинать любое дело. И вообще ее можно практиковать как мантру, да будут все живые существа счастливы, да будут все живые существа счастливы. И вот так вот ходить, бубнеть. Ну, у нас сейчас тема не мантра йоги. Вот потом у нас еще что там есть? Надо еще искать подходящие образы визуализации в йоге. Если вы будете практиковать медитацию, очень много визуализаций. Например, да, ребята, привет всем, кто, спасибо всем, кто комментирует, кто поддерживает. Я сейчас потом отвечу в конце видео на вопросы, ну, если вопросы будут без негатива. Вот. Подбирая ту или иную визуализацию, вы ее подбираете как ключ. То есть она как ключ открывает ваш внутренний мир. Ну, например, там, возьмем там такие же распространенные образы, как чакра Нирупана, там описание шести чакр. Вот эта визуализация, вот эта визуализация реально, вот эта чакра, которая описывается, вот этого образа, его внутри нет. Внутри вас его нет, этой чакры. И цветков или лепестков нет. А она просто как ключ. То есть эта визуализация, вы ее используете как ключ к своему внутреннему миру. Вот. Поэтому, ну, получается, что методом перебора. Если вы, конечно, встретите своего гуру, и вам ваш гуру скажет, вот, дочь моя там, или сын мой, вот у тебя визуализация. То есть за вас можно только порадоваться, что у вас все в жизни, в йоге удалось. Но если у вас такого нет, вам придется все только методом перебора подбирать, подходящий для вас. Ну, рекомендуется использовать более устоявшиеся какие-то образы. Вот, допустим, книга Артура Авалона «Змеиная сила», «Шатчакра Нирупана». Это вот «Змеиная сила» — это комментарий на «Шатчакра Нирупану». И там вот образы, можно их использовать как вариант. Но если вы уже взяли, ну, есть другие тексты, есть много текстов. Но если вы используете какой-то один, лучше рекомендуется использовать какой-то один, чем вы возьмете там из одного текста кусочек один, из шатчакра Нирупана еще что-то один. Лучше уж, если вы один текст берете, тогда уж лучше сконцентрироваться на одном тексте, на одной подаче йоги, на одной подаче медитации, визуализации. Еще есть такое распространенное и почему-то плохо понимаемое в йоге. Опять же, это с вопросом этики, может, косвенно связано. На что смотришь, тем и становишься. На что медитируешь, тем и становишься. Куда, на что смотришь, туда и идешь. Ну, соответственно, куда идешь, тем и становишься. Ну, то есть это вот медитация. Что медитировать, какой образ выбирать. Вот. Ну и на этике, конечно, йоги остановиться. Что такое хорошо, что такое плохо. Я вот, допустим, читаю иногда комментарии. Я вот понимаю, что символизм, допустим, иконографии богини Кали. Она описывает такая суровая богиня. Там такой суровый символизм. Ну или, допустим, взять более распространенную в наших краях Бхагавадгиту. Почему там такой символизм? Ну как людям еще, с другой стороны, вот как вы людям еще объясните? Как вот людям объяснить, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо, силу слова, силу мантра йоги и так далее. Ну, это немного, все, что касается Бхагавадгиты, это не ко мне. Там есть отдельные школы йоги, то есть либо к ним, либо самостоятельно изучайте. То есть я там ни у кого хлеб не отбираю. Вот. Вернемся, значит, к богине Кали. Символизм богини Кали. Или взять символизм Дурги. Там тоже такой довольно-таки устрашающий символизм. Как объяснить силу слова человеку? И что такое хорошо, что такое плохо? Допустим, вот в древности использовали такой символизм. Вот как объяснить? Вот, допустим, есть там высшие касты в Индии, были брахманы. Да, вот как объяснить крестьянам, неграмотным, что такое время? Что такое сила слова? Что такое мантра-йога? Что такое хорошо, что такое плохо? Как объяснить им закон кармы? Что посеешь, что и пожнешь? Поэтому использовались такие вот угрожающие символы на первый взгляд. Допустим, если мы возьмем Кали, образ Кали – это мать мира. То есть это вот она, кстати, вот мать всего этого мира. Ну, если взять ее символизм, если мы берем в расчет ее символизм. Вот. И вот в символизме, в иконографии богини Кали, там зашифрована мантра-йога. То есть вот каждый ее атрибут, там вот тигровая шкура на ней или не тигровая, там какие-то руки на ней висят и так далее. Это вот описывается мантра-йога. Если интересно, есть книга, по-моему, сейчас я вспомню. По-моему, называется «Принципы тантры». По-моему, даже есть серия лекций на Ютубе. И там вот описывается мантра-йога. Кстати, насчет мантра-йоги, кому интересно, есть еще книга «Гирлянда букв». Там Артур Авалон, ну, делает попытку описать, как это работает, как работает мантра-йога. Но это очень сложно. Она самая простая в исполнении, самая в выполнении, самая безопасная, но очень сложная в объяснении. Практически очень, очень тяжело объяснить человеку. Ну и я, кстати, иногда вижу, как люди в среде йоги, между прочим, там, где можно было, допустим, не вредить, они, допустим, принцип ахимсы не соблюдают или даже вообще даже не знают о нем. И в йоге очень много недоразумений. Из чего начать? Конечно, с первого-второго принципа йоги. Первый принцип йоги нас призывает быть добрыми и не причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И если возможности не причинять вред нет, то следует поступать так, как велит долг. Это первый принцип йоги. И второй принцип йоги, принцип разумности и последовательности, он призывает нас направлять все свои силы, знания и умения на достижение поставленных целей, будь то в работе, в учебе, в личной жизни, в отдыхе, ну или в йоге. Достигать поставленных целей и не растрачивать свою прану, свое время, время и сознание. Опять же, вот символизм Кали, один из эпитетов Кали – это время. Как вот объяснить человеку, что ему не надо растрачивать свое время впустую. И не растрачивать свое время на пустые, уводящие в сторону дела. И прежде чем вовлечься в очередное дело, спрашиваешь себя, а ведет ли меня это дело к поставленной мною цели? И если это дело вас не ведет к вашей цели, это дело необходимо отбросить в сторону. Это второй принцип йоги, принцип разумности и здравого смысла. Еще раз скажу про других людей. Как живут обычные люди? Мы им ничего не навязываем, даже йогу. Обычные люди, они живут так, как они хотят. Это нас не касается абсолютно. У них своя жизнь. Каждый человек имеет жить так, как он имеет право жить так, как он хочет. Это мир свободы. Ну, что посеешь, то и пожнешь, по сути. Вот. Это закон кармы, закон свободы. Если вы будете кому-то что-то навязывать, то, соответственно, вы тут же сами попадаете под этот закон. То есть вам будут навязывать. То есть закон кармы. Опять же, символизм богини Кали. Такой немного угрожающий. За каждым вашим действием идет последствие. И, соответственно, мы другим людям ничего навязывать не можем. Мы можем только общаться, либо не общаться с другими людьми. Но если у нас там, допустим, какой-то неприятный круг общения, как вот, то есть если мы общаемся с одними людьми, мы автоматически не общаемся с другими. Надо доводить дела до конца. То есть если у вас там есть какая-то по работе какие-то дела, просто наметил, сделал, доводишь дела до конца, начинаешь, завершаешь, до какого-то логического завершения, и потихоньку вы будете развязывать эти вот узлы и узелки с этими людьми, с которыми у вас зацепка. И есть другой вариант, если вы будете, конечно, искать виноватых, там ретроградный Меркурий, и так далее. Еще более худший вариант. Если вы будете закатывать истерики ревности, вы будете обвинять этих людей, что они вам испортили жизнь, вы так никогда с ними не развяжетесь. В первую очередь доброта. И первый принцип йоги – не причинение вреда. И второй принцип йоги – разумность и последовательность. Наметил, сделал. Взял дело, довел до конца. Постепенно вы развяжете эти узелки. А вы будете постепенно развязывать, ну, такие неприятные иногда узелки, но по-другому никак. И со временем вы с ненужными людьми, они просто будут постепенно уходить из вашей жизни, поскольку у вас нет зацепок. Мы можем общаться только с теми людьми, ну, с которыми у нас есть общая карма. Человек, которого вы не пригласили в свою личную вселенную, он просто подойти к вам не может. Или наоборот, вы вытолкнули человека из своей вселенной, он к вам просто зайти не может. Это работает и в йоге, это работает и на ютубе. Просто взяли человека, забанили, все, это не моя вселенная, все, до свидания. В йоге это точно так же работает, вы точно так же можете решить. Но это надо сделать красиво, не ломать об колено свою карму, не выкручивать людям руки, не обвинять их в чем-то. А с людьми надо сходиться и расходиться красиво. Потому что если вы будете инициатором разрыва, это может быть негативная карма, скорее всего. Но опять же, не надо доводить людей до истерики, чтобы они были инициаторами разрыва, а вы такой белый пушистый. Хотя на самом деле вы просто отравляли им жизнь. это тоже будет негативная карма, и никуда вы от этого не денетесь. И еще вот, то есть на чем подвести такой краткий итог. Основной метод – базовая медитация. Если мы подведем итог медитации, это медитация на пожелание всем живым существам. И основной метод йоги, как работать с негативной кармой, наметил, сделал. Как работать с остеохондрозом? Расстелил коврик, сделал практику. На следующий день расстелил коврик, сделал практику. Другого пути нету. Если время от времени, то, соответственно, эффект падает. Если вы будете жаловаться на судьбу, что я вот такой забитый, и пришло мне время болеть, ну, соответственно, вы это и получите. Так во всем. Наметил, сделал. Начинать надо с себя. В йоге. По крайней мере, это метод йоги. Если мы говорим про йогу. Ну, еще такой вот иногда бывает вопрос. Соответственно, принцип ахимсы, первый принцип йоги, его придется постоянно волеизъявлять. То есть жизнь будет постоянно спрашивать вас, а вы вообще уверены, что вам нужен здравый смысл? Вообще уверены, что вам нужна доброта? Доброта, ее надо постоянно волеизъявлять. Без разницы, там гопники, не гопники, надо красиво выходить из ситуации. Напали на вас гопники. Что делать? Звоните в Росгвардию, понимаете? Вот что надо делать. Вызывать людей, которые с этим работают. То есть, если это не ваша дхарма, не ваш долг, если мы говорим языком у йоги. И вообще надо подальше держаться вот от таких тусовок, подальше держаться от людей, которые склонны к насилию, иначе они вам навяжут свою карму, свое видение мира, навяжут вам страдания, и вы будете страдать. Они вас просто уведут. Это нарушение второго, первого. Это нарушение сразу всех принципов йоги. Поэтому все должно быть уместно. Это я немного вольно. Понимаете, йогу ее объяснять. Если я сейчас начну так, знаете, умничать, это будет слушать 3,5 человека. Поэтому, каким-то таким доступным языком объяснять йогу. Соответственно, использовать такие образы. И, конечно, их кто-то поймет неправильно. Я поэтому сразу приношу извинения, если кто-то что-то поймет неправильно, пишите в комментариях, я потом или запишу отдельное видео, или уточню. Поэтому бывает, что такой йог, он благостный, а ему там в электричке на ногу наступили, и уже там слово за слово, и там понеслось. Это уже надо обо мне с чем работать. Поэтому ахимсу и первый и второй принцип йоги, их надо постоянно волеизъявлять. Жизнь будет вас постоянно испытывать. Постоянно вас уводить в сторону, и вам надо будет постоянно их волеизъявлять в своей личной вселенной. Каждый человек живет в своей личной вселенной, никому мы ничего навязать не можем. И сразу следом возникает вопрос. Слушай, а сколько ты будешь раздувать свой эгоизм? До каких пределов можно раздувать свой эгоизм? Вопрос эгоизма. И ответ мне видится такой, что в принципе любая эмоция, будь то гнев, страх, или там какая-то благость, не знаю, там, что там, это все корень любой эмоции – это неведение. Соответственно, любая эмоция, которую проявляет человек – это неведение. Эгоизм его можно раздувать, получается, до бесконечности. Получается, если даже вы такой благостный и желаете облагодетельствовать весь мир – это тоже эгоизм. Можно сказать, что это тоже эгоизм. Но в теле человека, если, допустим, уже гнев и страх и ревность, они уже неуместны, но тут уже уместны другие эмоции. То есть эмоции, скорее даже не эгоизм, а карму. Я бы сказал, вот накапливать карму. Какую карму накапливать? Позитивную. Допустим, какие-то такие эмоции, как смелость, доброта. Это тоже эмоция, но корень ее тоже в неведении. И со временем от этого тоже придется отказаться, то есть шагнуть на шаг выше, потому что йога, она выше всего этого. То есть развивать такие... всем привет, спасибо всем, кто пишет, кто комментирует. Да, мы здесь про йогу. И, пожалуйста, если вам йога не интересна, пожалуйста, проходите мимо, не обращайте внимания, вам будет здесь неинтересно. Мы здесь про йогу, не про вибрации. Ну, и про вибрации в контексте йоги. Соответственно, у нас что получается? То есть мы раздуваем эгоизм в сторону доброты, логики и здравого смысла. До каких-то пределов. То есть получается, мы накапливаем, это уже, мы уже переходим к методу йоги, как подходить, как работать с кармой. Мы накапливаем позитивную карму, соблюдая первый и второй принцип йоги, возлюбляя их в своей вселенной, доброту и здравый смысл, и применяя их в своей жизни, а это самый сложный этап в йоге. Очень легко хлопать в ладоши, там песни петь, ура, ура, вот мы сейчас по воздуху полетим, в ладоши захлопаем, песни поем, это все весело. Но в жизни это воплотить очень безумно сложно. Это самая сложная часть йоги, когда вы в своей жизни начинаете это волей заявлять. Вплетать йогу в свою жизнь. Вот. И мы тем самым копим позитивную карму. Мы ее копим. Но смысл йоги не в том, чтобы накопить позитивную карму, а в том, чтобы выйти вообще из плоскости кармы. Потому что если мы будем ее бесконечно копить, ну, мы все равно рано или поздно умираем. И согласно учению йоги, мы рано или поздно рождаемся. А рождаемся мы уже, памяти предыдущего опыта нет. А позитивная карма, она все равно рано или поздно заканчивается. И мы возвращаемся с неба на землю, так грубо говоря. Если уж йога своим языком. Поэтому мы, смысл йоги не копить позитивную карму, а накопить позитивную карму, потом ею придавить негативную карму. И вот этим моментом, который воспользовал, появляется, вот это, когда негативная карма нам не мешает, а позитивную нам сильно копить не надо, мы в этот момент пытаемся сделать последний бросок в просветление, так грубо говоря, в самопознание. Но это ой, как непросто. Доступно это буквально, я даже не видел таких людей, поскольку мы здесь в основном заняты тем, что изживаем негативную карму. Сколько людей я видел в жизни и в йоге, которые практикуют йогу, они заняты отдачей кармических долгов. Основная наша задача – отдача кармических долгов. Мы живем, ходим на работу, и накапливаем позитивную карму, постепенно изживаем негативную карму. Процесс не быстрый. Вот. А вот так вот, чтобы уже там кому-то остался вот последний рывок, вот последний бросок до просветления, таких людей, честно говоря, я не встречал. Но опять же, надо быть всегда готовым. Любая точка, согласно учению йоги, любая точка пространства равно просветлена, и нету конкретного упражнения, то есть конкретной технологии. То есть в любой момент, то есть это может случиться. Если мы говорим про йога-сутры Патанджали, самадхи, просветление, то основной метод – это не то, что мы там внимание там в один луч собираем, а то, что мы создаем условия, чтобы концентрация внимания случилась. То есть вот основной такой метод. Но это сейчас немного в сторону ушел. Ну и вот еще хочу сказать, что и в контексте этики, в контексте этики, йоги, допустим, наука, она, современная наука, там нету каких-то этических таких жестких ограничений. Они там могут взять обезьянок и с чувством выполненного дела, значит, ставить на них эксперименты. То есть в йоге там наоборот, там ахимса, в принципе, можно сказать, что подход науки, то есть вы жестко отслеживаете причину и результат. То есть вы делаете практику, получаете результат, отслеживаете причину, ищете ошибку. В принципе, подход научный, но ограничения, они этические. То есть йог, он скорее откажется от получения результата, чем он будет нарушать принцип ахимсы. Ну, потому что это все. Это будет крах. Кстати, в йога-сутрах Патанджали там так и написано, что в любой момент можно скатиться в начальную точку. То есть все, можно все в любой момент потерять. И многочисленные мифы и сказания Индии, они тоже об этом свидетельствуют, что, дескать, вот медитировал там аскет в Гималаях, вышел из своей пещеры, пошел к людям. И что он там первое встретил? Смазливое личико, красивую девушку. И всю силу потерял. Вот. Поэтому отношения с противоположным полом – один из краеугольных камней йоги. Этим занимается такая йога, как тантра-йога. В открытой йоге, если мы говорим про открытую йогу, это йога-триада. Кстати, есть очень хорошие каналы, посвященные теории. Но это больше будет для самостоятельного изучения. Катя Карани, Юлия Шивакари. Вот у них там, они там пытались немного эту тему развивать. Вот. И еще такой тип сказаний, что вышел, значит, аскет из пещеры своей, пошел к людям с Гималаев. И слово за слово, ему кто-то сказал кривое слово, и он человека испепелил своим взглядом. Ну и как минус, вся сила ушла, все, что он накопил за вот эти там 20-30 лет, сколько он провел в аскетизме, в пещере, в медитации, он все это потерял. И в чем, получается, мораль-то всей истории? Какова? Мораль всей басни. Мораль всей басни этически. Человек не отработал вот эти зацепки кармические. Ушел медитировать в пещеру, накопил потенциал и откатился до уровня, в некоторых текстах по йоге, это описывается как до такого уровня, что вы будете рождаться навозным червем столько, сколько у вас волос на коже. Иногда это описывается таким мрачным языком, но опять же символизм у них такой, что ну а как объяснить человеку, ну, по-другому, если человек плохо понимает. Поэтому в йоге иногда вот такой символизм используется, угрожающий. Ну, я думаю, что мы еще продолжим вопрос этики, медитации, вопрос карма-йоги. Карма-йоги, работы с ассоциативными связями. Но вообще, если так подвести кратко итог, плохих эмоций нет. Есть уместное или неуместное. Вот. Поэтому спасибо всем, кто смотрит. Всем, кто комментирует, кто подписывается, кто поддерживает, кто ставит лайки. Тема очень сложная. Я ее подал как смог. Это медитация и этика в йоге. Тема, как вы видите, одна тема выхватывает другую. Просто вы не сможете пройти ни там, ни там. Стоять и хлопать в ладоши, ура, ура. А потом вам на ногу наступили, и вы слово за слово. Понимаете, это нужна практика йоги. В общем, практикуйте йогу, будьте здоровы, счастливы. Я напоминаю, что меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги. Если вам нравится такой подход в йоге, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну и соблюдайте первый и второй принцип йоги. Без негатива. Мы сейчас гляну комментарии. Если негатива не будет, если я смогу, я отвечу. Если нет, я потом видео запишу. Шанг прошалану, здрасте, да, делал, но это скорее такое упражнение. Алексей задает вопрос, спасибо за вопрос, кстати, очень хороший вопрос. Шанг прошалана. Это выпивание натощак соленой воды. Это упражнение, но оно скорее, знаете, вот в йоге есть практики, такие на каждый день, как хатха-йога, допустим, или там звуковые вибрации, там звуки АО вы пропиваете. А есть какие-то практики, такие, знаете, вот, когда вот хочется чего-то особенного, их делают время от времени. Ну, иногда можно, но это не на каждый день, даже не на каждую неделю, не на каждый месяц. Ну, шанг прокшалану, ну, где-то, наверное, раз в год ее можно делать, и то она не каждому подходит. Вот, поэтому так. То есть надо слушать свое тело. Можно навредить. Если у вас есть какие-то заболевания, то в первую очередь, особенно с такими манипуляциями, надо обращаться сначала к врачу. Обращайтесь к врачу, консультируйтесь, получайте у него одобрение, либо рекомендацию. Кстати, врачи есть тоже очень грамотные. Они, вы ему объясните, что вы хотите сделать, он вам объяснит, как это надо сделать, чтобы не навредить ему здоровью. Потому что в разных книгах разные, так сказать, авторы, разные популяризаторы йоги по-разному акцент расставляют. Надеюсь, Алексей, я ответил на ваш вопрос. От отеков ног. Регулины. Катя спрашивает. Спасибо тоже за вопрос. Упражнения от отеков ног. Именно икры и голени. Ну вообще, если у вас есть отек, вам надо проконсультироваться с врачом. Если уже есть какие-то такие явления структурные. Пока там есть какие-то функциональные отклонения. Ну их там может это. Когда у вас уже какие-то структурные, какие-то уже такие видно своим взглядом. Надо проконсультироваться с врачом, во-первых, что он скажет врачу. Потом подобрать себе упражнения. Видите, очень тяжело так вот, не зная, не видя вас, вам что-то советовать. Поэтому такая вещь, как, допустим, любая болезнь, она сама не приходит. Это вот со всем телом надо работать, со всеми мышцами тела. Я бы вот так вот ответил. То есть, мне вот, допустим, честно говоря, я так вот сходу, я вообще избегаю таких хайповых тем, как, знаете, некоторые делают там, за 5 минут лечим коленный сустав на Ютубе, у них там 200 тысяч просмотров за 5 дней. Я таких тем избегаю, потому что здесь нужен, каждому человеку нужен системный подход. Так вот, то есть двумя-тремя упражнениями здесь не обойтись. Здесь надо серьезно заниматься своим телом, Катя. Я вам скажу, что если вы уже подошли к такой проблеме, вам надо серьезно заниматься своим телом, то есть своим здоровьем. Ну и поначалу проконсультироваться со специалистом. Ну, конечно, негатива тоже хватает. Но, тем не менее, есть и вопросы. Чакры сами откроются, но... Игорь пишет, или Игорь Александрович, про чакры. Ну да. Честно говоря, не знаю. У всех по-разному. Нету одинакового рецепта вот в этом вопросе. У всех это по-разному. Что касательно йоги, чакр и так далее. Цветов, лепестков. Привет, Зулан-Удэ. Фанат. Привет, фанат. Спасибо за комментарий. Пьер Дан пишет, что вот он говорит, а смысл я не понимаю, до чего он пытается довести, я вообще понять не могу, да, вот он пишет, Пьер Дан. Пьер, видите, в чем дело? Йога, она такая штука, если вы не практикуете йогу, вы просто не поймете, о чем речь. Ну вот так вот йога сделана. Ну вот понимаете это как хотите. Если вы йогу не практикуете, вы просто не поймете, о чем люди говорят. Ну вот так вот. Поэтому мне сложно объяснить. Поэтому я и говорю, что все, что касается обычных людей, оно, мы никому ничего не навязываем, даже йогу. Да, Катя, спасибо за хороший комментарий, за позитив. Пока. Ребята, я сейчас пытаюсь ответить на комментарии, на которые у меня получается. Те комментарии, которые заблокировал YouTube, я не знаю, что я сейчас не могу посмотреть. Все, ребят, спасибо всем за комментарии, спасибо всем, кто... Всем, кто комментирует, кто поддерживает, кто ставит лайки. Все, я отключаюсь. Всем пока.